Где-то тут живет кораблестроитель-самоучка. О нем Эл знала по прошлым путешествиям. Сейчас он уже старик, а значит, усовершенствовал свое мастерство. Его творение далеко от флота города проклятых. Однако прочности его лодки хватит, чтобы перебраться на другую сторону залива. Домик кораблестроителя был традиционно удален далеко от воды. Он расположился на единственном высоком холме, прилегавшем к побережью. Двери не было. Эл зашла в дом. Ее встретил сухопарый старичок. Он был невысок, худ, как мумия. В доме без окон было сумрачно, и он указал Эл на выход. Он сопроводил ее наружу, на двух спутников Эл не обратил внимания. «Я хочу приобрести у вас плот», — сказала она с интонацией делового человека. «Управлять умеешь?» — спросил он густым голосом. «Справлюсь», — кивнула Эл. «Ступай за мной, поглядим, что ты выберешь». Они снова вернулись к воде, прошли приличное расстояние. Мейхел никогда раньше не видел подобных строений. Он усомнился, что подобному сооружению найдется какая-нибудь полезная функция. Эл с видом знатока обошла творение мастера одно за другим. Она вертелась вокруг, забиралась наверх, прыгая, стуча. Потом уверенно ткнула пальцем в одно неказистое изделие. «Это», — твердо сказала она. «Вас трое», — спросил мастер. «Двое, я и он». Когда Эл указал на Мейхела, он выразил бессловесный протест. «Ты не хочешь ей помочь?» — обратился мастер к Мейхелу. «А я покормлю мальчика». «Я сама. Он был ранен, ему необходимо отдохнуть», — возразила Эл. С помощью мастера Эл вытолкала плот на воду. Мейхел и мальчик, не двигаясь с места, мальчик с любопытством, Мейхел с опасением, смотрели на эту затею, и Мейхел понимал, что она опасна. Эл скинула свои сапоги, бросила их на берегу, так же, как и куртку и поклажу, и пустилась берегом по воде, догоняя отплывающий плот. Она вскочила на него, он закачался, но не перевернулся, и скоро она уже правила единственным веслом. Пока она была занята испытаниями, Мейхел осторожно подошел к ее вещам и ощупал их. Мальчик оказался прав. Мейхел обнаружил меч, прикрепленный к носилкам. Спрятан он был аккуратно, на первый взгляд. Трудно увидеть его в этой свалке ткани, она заметит его интерес. Он отошел прочь. Ему стало тревожно. «Неплохо», — одобрил мастер. «Я отдам плот». «Это опасно?» — спросил Мейхел. «Да, если не знать, что делать. Вы тут будете отдыхать или пройдете к дому?» «Тут», — в один голос ответили и мальчик, и Мейхел. Эл причалила к берегу, довольная испытаниями. Они обсуждали с мастером особенность управления. Эл попросила усовершенствовать некоторые детали. Они говорили понятным только им языком, чертили знаки на земле, задавали друг другу вопросы. Мейхел ничего не понимал, перестал слушать их и смотрел на этот пугающий простор. Вид бесспорно красивый, если не задумываться над тем, что скоро окажешься посредине неизвестности. Волнение возрастало, его уже начинала бить нервная дрожь. Эл прекратила обсуждение и подошла к нему. «Вижу, что моя затея не вызывает у тебя одобрения. По берегу 5, может 6 дней ходу, а по воде полдня. Если мы отправимся немедленно, ночью окажемся на той стороне». «Ночью? В полной темноте? Как ориентироваться?» — возразил Мейхел. «А звезды на что? Я обсудила со стариком этот вопрос, он чертил мне ориентацию, указал, где их искать. Мы не заблудимся. Доверься мне, или тебе придется остаться здесь. Я не стану менять планы, повинуясь твоему страху. Не я веду тебя, а ты идешь за мной. Выбирай. Я советую тебе уйти от воды, отдохнуть и подумать. Мне нужно еще раз проверить этот плот, помочь довести его до ума, найти течение. Сегодня мимо будут идти торговцы, и они непременно заглянут в этот домик, где мы были. Отправь с ними назад мальчика, так надежней». Она распоряжалась с видом знатока. Мейхелу стало неловко. А позже он начал сердиться. Она не делилась своими планами до прихода сюда, и вдруг ему предстоит сделать то, что кажется безумной затеей. Он нахмурился и ушел, чтобы не выдать своего недовольства. Эл вернулась к мастеру. «Он не рад», — заметила она. «Это твой жених?» «Это мой спутник». «Он умеет управлять плотом?» «Нет». «Трудно будет управлять одной». «Ничего, главное добраться до течения, а там останется довериться волне». «Где ты училась этому искусству?» «В городе проклятых», — солгала Эл. «Тогда мои грубые поделки покажутся тебе неуклюжими». «Я не скажу так. Ты достиг сути, что важнее красоты и практичности». «Ты выбрала не самый быстрый, но самый надежный», — заметил он. «Я выбрала лучший», — возразила она. «Мне придется бросить его на том берегу. Не жаль отдавать?» «Я плаваю на ту сторону. Не прячь его. И он вернется ко мне». Когда-нибудь все поймут, что твой путь самый короткий. У твоего дела непременно будет продолжение. У тебя есть ученики? Твой малец мне по нраву. Я не увидел в нем страха. Он умный, вполне мог бы учиться у тебя. Спроси у его матери. У него большая семья, возможно, она его отпустит. А если я попрошу тебя и о большем? Ну, попроси. Предложи им всем перебраться сюда. Я и мой спутник поставили их в сомнительное положение. Ради безопасности им лучше покинуть свою деревню. Согласишься принять ораву из 5 ребятишек и женщины? Как же их убедить? Это сделает мальчик. Я предложу ему мой кров, согласился старик. Я расскажу ему. Так будет хорошо. Ты всегда берешь под опеку слабых, великая, поинтересовался старик. Я тебя знаю. Я был при Гирте. Я видел тебя. Я тогда был моложе твоего Миллиона, а он, говорят, служил королю. Король умер недавно, и Миллион временно занял его место, сказал Эл. Вот как. Тогда он непременно объедет свои земли и проверит, все ли тут в порядке. Я хочу дожить до нашей встречи. А юный воин не знает, кто ты? Нет. Я заметил, он смотрит так, словно может требовать от тебя. Это пройдет, улыбнулся Эл. Мне не терпится пуститься в плавание.